все о семье Джуда. Заботливые родители и брат-футболист. На жизненном пути каждого великого спортсмена есть люди, повлиявшие на его успех. Беллингем не исключение. Он вряд ли оказался бы там, где сейчас находится, без своей семьи. Именно родные были для Джуда главной опорой и поддержкой в трудные моменты. Именно они делили с ним самые радостные и триумфальные мгновения. У Беллингема полная счастливая и любящая семья – отец, мать и младший брат. Давайте персонально познакомимся с каждым из них. Отца Джуда зовут Марк Беллингем, и у него весьма необычная судьба. Марк – легенда британского любительского футбола. Он поиграл за множество клубов в низших дивизионах Англии. С юношества его тянуло в спорт, поэтому учеба, мягко говоря, отходила на второй план. Если вдруг вы задумывались, откуда у Беллингема такая потрясающая координация и футбольная генетика, то ответ кроется как раз в его отце. Марка нескромно называли Криштиану Роналду из Нон-Лиг. Так именуют любительские дивизионы Англии. За всю свою карьеру он забил более 700 голов и играл до 41 года. Отец Джуда даже получил золотую бутсу полупрофессиональных лиг, забив 61 гол за один из сезонов. Путь Марка – пример несгибаемости духа и стальной дисциплины. У него случались разрывы крестообразных связок, одна из самых неприятных травм в футболе, на обеих ногах с разницей в 1,5 года. От таких повреждений может оправиться далеко не каждый профессиональный игрок, а Беллингем-старший сумел. Сложности не останавливали мужчину, который всем сердцем искренне любил футбол. Именно этот характер и менталитет он попытался вложить в своих сыновей. В Англии до сих пор считают, что Марк Беллингем на пике формы мог заиграть на профессиональном уровне. Однако он никогда не рвался в высшие лиги за жирными контрактами. Игра в футбол была для него главным удовольствием в жизни, а основная работа Марка – полиция. Днем он патрулировал улицы и ловил преступников, а вечером расстреливал ворота соперников на футбольном поле. Совмещение футбола и работы в полиции длилось около 20 лет, после чего Марк публично объявил: «С меня хватит». Тогда мужчина решил, что будет лишь изредка играть в матчах ветеранов для поддержания формы, а футболом продолжит жить благодаря своему старшему сыну, который только начинал путь в молодежке Бирмингема. Тогда никто и представить не мог, что через несколько лет тот самый сын станет одним из лидеров мадридского Реала. Марк на старте карьеры сына помогал ему всем, чем мог, от игровых советов до помощи с выбором новой команды. О некоторых судьбоносных решениях Беллингема под влиянием отца мы расскажем чуть позже. А пока отметим, что Марк даже прошел обучение на агента и получил официальную лицензию FIFA, чтобы иметь право представлять своего сына на переговорах. Причем отец Джуда в качестве агента вел себя максимально профессионально, что отмечали даже в Реале. Он никогда не утаивал детали в переговорах, не пытался шантажировать и манипулировать клубом с целью выбить дополнительную копейку. Такая честность подкупила руководство сливочных и стала еще одним аргументом в пользу подписания Беллингема. Теперь поговорим про мать Джуда. Ее зовут Денис, и она также сыграла важнейшую роль в становлении сына. Женщина не особо разбирается в тонкостях футбольной тактики, зато она окружила Джуда любовью и заботой. Когда Беллингем отправился в Германию, мама поехала вместе с ним. Это не выглядело стыдным или зазорным, ведь парню было всего 17 лет. Он никогда не жил отдельно от родителей, а потом резко уехал в другую страну без знания немецкого языка и местной культуры. Мать помогала Джуду адаптироваться в Германии и существенно облегчала его быт. Футболист однажды признался, что он абсолютно не умеет готовить, поэтому за его питание долгое время отвечала мама. А еще Денис заправляла кровать за сыном и наводила порядок в его комнате. Это происходило практически до 20-летнего возраста, за что Беллингема часто подкалывали бывшие одноклубники. Взрослый парень, а за него все делает мама. Впрочем, Джуда эти подколы вряд ли волновали. Мамина забота позволила ему сконцентрироваться на футболе и не думать об организации быта. В интервью полузащитник открыто заявлял, что считает мать самым важным человеком в своей жизни. Интересно, отец не обижается, что о нем такого не говорят? Кстати, когда мама уехала с Джудом в Германию, отец остался в Бирмингеме не просто так. У него была не менее ответственная миссия – присматривать за вторым сыном. Речь о Джобе Беллингеме, младшем брате Джуда. Джоб родился в 2005 году. Он на 2 года младше Джуда. Беллингем-младший пошел по стопам старшего брата и стал футболистом. Он тоже начинал в Академии Бирмингема, потом пробился в основу синих, а позже перебрался в Сандерленд, за который играет до сих пор. При этом Джобом интересуется ряд серьезных европейских клубов. Парню всего 19 лет, у него отличная генетика и неплохие футбольные качества, поэтому есть все предпосылки к тому, что он повторит успех Джуда. Братья хоть и не близнецы, но похожи друг на друга, как две капли воды. Болельщики в Испании даже шутили, что Реалу стоит подписать обоих Беллингемов. Это позволит путать соперника на поле. Футбольные карьеры сыновей – это большая заслуга их родителей. Марк и Денис многим пожертвовали ради реализации амбиций Джоба и Джуда. Вместо отдыха или домашних дел по вечерам они ежедневно водили детей на тренировки, а иногда на последние деньги покупали сыновьям футбольные бутсы, чтобы те не чувствовали себя хуже других ребят. Джуд и Джоб очень уважают родителей и благодарят их за помощь. Старший брат, выстрелив в большом футболе, тут же дал интервью, в котором высоко оценил заслугу родителей в своих достижениях. Этим трогательным жестом Джуд заслужил дополнительный респект от болельщиков. Отец и мать не просто подарили сыновьям футбольную карьеру, но и воспитали в них людей. Парни, глядя на то, как родители общаются с окружающими, научились достойному отношению к людям. Марк и Денис не наказывали сыновей, а пытались научить их правильному поведению своим примером. Это сработало на все 100%. Мальчишки выросли обходительными, воспитанными и дружными. При этом в них есть мужской стержень и крепкий характер. Семья Джуда Беллингема выглядит образцовой. Нет ничего удивительного в том, что в атмосфере любви и поддержки вырос не просто высококлассный спортсмен, а и очень достойный человек.